Моровая дева. Тем временем на людей навалились новые горести. На засыпанной снегом земле стояли такие безжалостные холода, что птицы, не спрятавшиеся в ирии, мертвыми падали с деревьев в лесу. Дикое зверье приходило к домам, просилось погреться. Сказывают, кузнецкий первым додумался задобрить неумолимый мороз угощением, откупиться едой. Велел юной жене наварить горшочек ячменной кутьи, сладкой каши на меду с сушеными ягодами, и выставил его за порог со словами: «Мороз, мороз, иди кутью есть! Не морозь ни меня, ни моих коров, овечек да свинок!» И вскоре было замечено, тех, кто не скупился на угощение, мороз обходил. Зато железные горы, доселе чуть видимые под месяцем вдалеке, стали как будто приближаться, расти. И догадались люди. Это слой за слоем, пласт за пластом прибывал на них лед. Совсем гибель, если и дальше вширь расползется, до края землю заляжет. Только злая Марана и этакой казнью была еще недовольна. Уж очень ей не терпелось совсем извести на земле живое дыхание. Мыслимо ли дождаться, пока достигнет краев земли, доползет к океан-морю медленный лед? Сварила она вонючее варево, бросила в него крысиный помет, плюнула, произнесла заклинание. Сгустился серый пар над грязным котлом. Ступила на пол пещеры моровая дева в белых смертных одеждах. Тощая и голодная, с длинными распущенными волосами. А в правой руке у нее был скорбный платок, каким покрывают невест, чермный, цвета спекшейся крови. «Ходи меж людьми», — приказала ей мерзкая ведьма. «Повивай, помывай своим платом на север, на юг, на запад и на восток, и чтобы некому было хоронить умерших там, где ты пройдешь». Стремительной тенью изникла из-за железных гор посланница смерти. Начала незримо похаживать, опустошая селение. Не щадила ни дряхлого старца, ни новорожденного в колыбели. Лишь собакам, кошкам и петухам дано было видеть жуткую гостью. Петухи поднимали отчаянный переполох, кошки прятались по углам, а собаки с яростным лаем бросались на что-то невидимое. И порой люди успевали сообразить, что к чему. Тогда бабы и девки нагими шли на мороз, впрягались в саху и заступали смерти дорогу. Опахивали свое место. Очерчивали в снегу борозду, замкнутый круг. Переступить эту черту моровая дева не смела и удалялась, разгневанная, мстила кому придется. Обрывала пышные хвосты петухам, лишала голоса псов. Кое-где от отчаяния начали приносить жертвы Маране. Чертили на испоганенной земле ее образ, устраивали плетень, наполняли его подношениями. Бывало, убивали там людей. Но даже и смерти знакома усталость. Надоело моровой деве мерить своими ногами широкую и враждебную землю. Надумала она взобраться на плечи человеку. И надо же было случиться, чтобы попался ей навстречу брат Кия, возвращавшийся с городского торга домой. «Слышал ли ты о напасти, от которой все умирают?» Приняв зримый облик, спросила его моровая дева. «Вот это я и есть. Будешь теперь носить меня на себе, да смотри, не вздумай миновать хоть чью-нибудь избу. А будешь верно служить, так и быть, тебя пощажу». «Попадись ей сам Кий. Верно, кто-то из них и не сошел бы с того несчастного места». Брат кузнеца оказался духом похлипче. Покорно подставил ей спину, и моровая дева обвела костлявыми пальцами его шею, так что охватил все тело мороз. И побрел горемыка прежней дорогой, боясь оглянуться через плечо. Легче легкого пуха была его ноша. Но если по совести, с песнями вскинул бы брат кузнеца на плечи стопудовый мешок и до дому нес, не споткнувшись. Шли они мимо двора, где праздновали рождение первенца. Раздавался смех, долетал вкусный запах еды, но моровая дева взмахнула чермным платком, и немедля все изменилось. Послышался плач, вскоре замолк, а потом и дымок над крышей пропал. Мало ноги не отнялись у Киева брата, но делать нечего. Шел. Дальше, дальше вела их искрившаяся в лунном свете дорога. И вот, наконец, впереди зазвучала знакомая размеренная песня молота и наковальни. Повеял дымок родного огня. Там ожидали путника братья и старая мать. Молодая жена и малые дети, как он явится к ним со своей чудовищной спутницей, как выдаст ей на расправу самых любимых. Не взвидел тут свету брат кузнеца. Страшным словом проклял свое слабодушие, да и себя самого. Что было мочи, стиснул крепкими пальцами мертвые костлявые руки на своей шее и с криком бросился с дороги прочь, на речной лед, туда, где дышала, курилась морозным паром черная полынья. Кий узнал голос брата и выбежал на подмогу, но поздно. Успел увидеть только круги, расходившиеся в полынье. Глубока и быстра была в том месте река. И вот что еще увидел кузнец. Серую тень, изникшую из воды. Она показалась ему похожей на тощую высокую женщину с длинными неприбранными волосами. Эта женщина как будто с испугом оглянулась на полынью, поглотившую смелого человека. Потом взвелась высоко в непроглядное небо и стрелой полетела к железным горам. Тогда Кий понял, что произошло. Опустился на колени в снег и заплакал.